13. Тревожные удары сердца. Кен склоняет голову и смотрит на меня поверх очков. «Серьезно?» — спрашивает он. «Ты решил принести нам нарезанные бумаги и ожидаешь, что мы тебе отдадим бабу?» «Что за баба, кстати? Для матери молода, для любовницы стара. Ну, в смысле, для тебя стара. Для меня так в самый раз». Он говорит без злобы и даже как будто добродушно. Как Познер. Во-во, точно, только помоложе. Но в глазах у этого Кенинша такая сталь, что ого-го. «Там половина суммы», — отвечаю я. «Точнее, 51 тысяча. Все, что смог собрать. Твоему Артурсу я соврал, потому что он ведь пешка, ничего не решает. Думал, смогу убедить тебя взять половину». «Ну, тогда мы, наверное, тебе только половину бабы отдадим», — пожимает он плечами. «Вернее, чуть больше. 51%. Контрольный пакет. Знаешь, что это такое?» «Знаю», — киваю я. Он позволяет блокировать любые решения младших акционеров, и его обладатель, по сути, сам решает, как поступать с собственностью для достижения максимальной прибыли всех акционеров. «Смотри, какой грамотный!» — удивленно качает головой он. Открывается дверь, и в помещение входит Артурс. «Ну что тут у вас? Все нормально?» — спрашивает он. «Да не знаю даже», — рассеянно говорит Кен. «Паренек больно грамотный. Всех нас насквозь видит. Тебя вон пешкой назвал. Мне урок по предпринимательскому праву устроил. А денег только половину принес. Ты куда смотрел, пешка?» «Вроде все были», — равнодушно пожимает плечами Артурс. «Куклы, друг наш, кукольник. Вот стоим, соображаем, что с ним делать. Предлагаю половину бабы, а он отказывается. Контрольный пакет, говорит, у него. Ты давай, допроси его как следует, ты же умеешь, наверное. Странный он какой-то». «Чего странного?» — спрашиваю я. «Ну как чего странного?» — разводит руками Кенинш. «Говорят, приедет серьезный пацан, а приезжает мальчишка. Говорят, едет один, а приезжает с бабой. Говорят, денег будет немерено, а у него даже 100 тысяч нету. Ваш цвет там что, параллельную пионерскую организацию строит? И что мне с тобой делать?» «А что делать-то нужно? Раз знаешь, что я от цвета, к чему весь этот цирк, непонятно. Отдай девушку и разойдемся, как в море корабли». «Ну ты даешь. Точно сказали про тебя. Борзый ты. Как же мы разойдемся, если 30 тысяч вы мне должны? Карточный долг, сам понимаешь, взывает об отмщении». «Кто должен? Я с тобой в карты не играл. Какой карточный долг?» «Да ты-то тут при чем? Сергач мне должен. Сказал у тебя взять». «Сергач?» — поднимаю я брови. «Это он тут каким боком? Их с цветом бабок здесь всего пятнашка. И те, думаю, все цвету принадлежат. Так что извини, Кенинш, недоразумение вышло». «Недоразумение?» — он расплывается в улыбке. «Нет, ну гляньте на него!» «Так ты ведь и есть недоразумение. Не догоняешь, сынок?» «Недоразумение в этом всем — это ты. Ага, и баба твоя. Она вообще, походу, не при делах. Просто не повезло. А еще и цвет ваш. Тоже сплошное недоразумение. Решил, что будет мне условия по бизнесу диктовать. Куда лезет-то со свиным рылом в калашный ряд? Дурачок. Но ничего, сейчас мы его бабки заберем и не усидеть ему на месте. В общем, думаю, одним ударом мы все эти недоразумения разом устраним. Как там у классиков? Бритвой по горлу и в колодец. И почему же ты такой умный сам ко мне в пасть пришел? Серьезно? Иду я ва-банк. Это кто такое про цвета сморозил? Пеша Богданович, что ли? Или парашютист? Что-то ты, уважаемый король, сам не догоняешь. Выпал ты из актуального контекста. Делать нечего. Владимир Иванович, КГБшник местный, похоже, след потерял. Так что выкручиваться самому придется. Ты насмешил, продолжаю я уверенно. Блин, оторвался ты от жизни в своих Европах. Паша Цвет через год всей Сибирью владеть будет. Ему от этих 15 000, что ты у него забрать хочешь, ни горячо, ни холодно. Кто его за эти бабки дернуть может? А ты продолжишь с недоумками вроде сергача дела делать. Только дел с ними уже не будет, все дела будут у Цвета. И желающий с ним работать выстроится в очередь от Кёника до Владика. И где ты окажешься в этой очереди? Не там, где Никола Питерский предложил, у тех же самых классиков. Взгляд Кена становится очень злым. Кажущееся радушие испаряется, но меня он не перебивает, а внимательно слушает, гоняя желваки. «А баба?» — качаю я головой. «Ты хоть знаешь, что это за баба? Мудрец в натуре. Да тебя за нее на ремни порежут. Плюс 3 расстрела и повешение. И мусора твоего за бубенцы подвесят. Ну его, считай, и так подвесили уже. Не знал, что он под колпаком?» «Чё ты несешь?» — не выдерживает Кен. «Какого мусора?» «Да вот этого», — показываю я пальцем на Артурса Брезинша. «Его, ты думал, у тебя все схвачено и круче ментов нет никого?» «Считай, его лично Пуга к ногтю прижал». «Кто?» — презрительно щурится он. «Ваш будущий царь-батюшка, вот кто. Как ты здесь дела делаешь, если таких вещей не знаешь?» «Спрашиваю, в принципе, я проконсультирую». Держусь я совершенно не так, как он ожидает, и говорю вещи, о которых и знать-то не должен. Это его обескураживает, и, вероятно, только поэтому он еще слушает меня. Хочет разобраться с феноменом, так сказать. «Откуда ты знаешь, что он мусор?» — раздраженно спрашивает Кен. «Во-первых, это все знают, а во-вторых, об этом хорошо знают и на улице Фридриха Энгельса, и меня знают. А тебя вообще как облупленного. Поэтому предлагаю от разведки боем перейти к рукопожатиям. Я забираю деньги и девушку, и ты везешь меня в отель. Мы пьем кофе с рижским бальзамом и заключаем договор о мире и экономическом сотрудничестве. Не только об экономическом, конечно, еще и о криминальном. А про Пешу забудь, мелкая фигура. Где ты выкопал его вообще, динозавра этого?» «Ладно», — кивает Кен. «Побалагурили и хватит. Харе! Речь была яркая и смешная, но хватит развлекаться. Пора и дело делать. Не убедил ты меня. Поэтому амба тебе». Шум в коридоре становится ощутимо сильнее. Кен оборачивается к двери, и в этот момент раздается звук выстрела. Он резко разворачивается и идет к другой двери, той, из которой пришел, но она распахивается, и в нее вбегают спецназовцы с автоматами. И с обратной стороны происходит то же самое. «А ведь я давал тебе шанс», — развожу я руками. «Молодых нужно слушать, Ваше Величество». Амбал-боксер выглядит невозмутимо. А вот Артур смечется, бледнеет, краснеет и снова бледнеет, как Вицин в «Кавказской пленнице». Появляется Владимир Иванович Смирнов с пистолетом в руке. Он одет в спортивный костюм и куртку с 3 полосками вдоль рукавов. «Ну что, Кен, хрю-хрю», — говорит он совершенно без эмоций. «Да хрюкался. Контрабанда, похищение людей, спекуляция, распространение нелегальной литературы, подрывная деятельность. Догадайся, насколько потянет. Кирдык тебе похоже. Сечешь, король?» Кен бледнеет, но держится хорошо, спокойно. «Так», — командует Смирнов, — «бойцы, внимание, всех пакуем. Кудинов, ко мне». Пока Владимир Иванович наблюдает, как к нему подбегает подчиненный, Кен делает резкий рывок в его сторону, выхватывая из-под пальто финку. Ничего себе, прыткий какой. Это происходит так стремительно, что никто даже и отреагировать не успевает. Никто, кроме самого Смирнова. Я дергаю Скену, но в этом уже нет необходимости. Меньше секунды требуется Владимиру Ивановичу, чтобы поднять руку с зажатым в ней пистолетом и нажать на спусковой крючок. Раздается сухой хлопок. Небольшая вспышка. Облачко дыма. Темное набухшее пятнышко на лбу Кена и эффектный алый фейерверк с кусочками мелких белых осколков из затылка. Тело короля еще продолжает двигаться по инерции, но жизненные силы мгновенно гаснут, и опытный, дерзкий и безжалостный главарь Урок превращается в кожаный мешок с костями. Бах! И нету великана. Бах! И нету таракана. Я его и возненавидеть толком не успел. А тут такое эффектное самоубийство. Пока все наблюдают за кончиной короля, я подхожу к позеленевшему от осознания надвигающейся бури Артурсу Брезиншу. «Ну что, ковбой, показывай, где девушка!» Он вздрагивает, а потом кивает. «Да-да», — взволнованно говорит он, — «это там!» Он показывает на высокую двустворчатую дверь. «Там, в конторе!» «Кудинов, товар весь описать», — распоряжается Смирнов. «Вызывай технику, все перевозим на склад. Перед погрузкой подойдешь, доложишь». «Есть!» Смирнов подходит к нам. «Ну, веди давай, Брезинш. Показывай, где заложница. Она там под охраной». «Нет, там замок». «А ключ?» «Не нужно, просто задвижка». Мы идем по темному коридору. Вслед за нами топают два бойца. Грубые старые деревянные доски чуть гуляют под ногами. Пахнет дегтем. Стены не отштукатурены, весь кирпич на виду. Мелкий, гладкий, почерневший от времени. Артурс вдруг останавливается. «Что такое?» — грубо спрашивает его Смирнов. «Я прошу учесть мою добровольную помощь следствию». «Учтем, двигай». «А что теперь будет?» — Смирнов хмыкает. «Не ссы, ничего не будет. Продолжишь спокойно работать, только уже немножко по-другому. Я тебе все расскажу. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Все узнаешь». «Остальные братаны без босса смогут восстановить работу?» «Ну, да», — немного ошарашенно кивает ковбой. «Там два помощника есть». «Вот и хорошо. Потом все обсудим. Потом». «Да не дрожи ты. Давай, веди уже». Я вхожу первым. А потом уже Смирнов и двое бойцов. Мы оказываемся в небольшой комнате с покрашенной той же зеленой краской стенами и высоким потолком. Окна нет. Светит тусклая лампочка. Ирина сидит на диване, обхватив колени. Увидев меня, она вскакивает и замирает, не зная, как реагировать. Взгляд ее упирается в Артурса. «Как ты?» — спрашиваю я и, подбежав, крепко прижимаю к себе. Сердечко стучит, колотится. «Ну все, все, бедная моя, у меня у самого сердца как безумная наковальня. Адреналин зашкаливает». Виду нельзя подать, да только внутри, под улыбочками и смехуёчками, бушующая стихия. Она всхлипывает. «Ну-ну, теперь все будет хорошо. Сейчас поедем в отель, выспимся, а завтра...» «Гад ты, Брагин!» — прижимается она ко мне. «Притащил меня в Ригу свою и бросил волкам на съедение. Ты меня как прикрытие использовал для своих делишек!» «Он, Ирина Викторовна», — вступает Смирнов. «Такие подвиги совершил, чтобы вас вытащить, вы даже представить не можете. Целую шайку разоблачил, включая продажного милиционера. Здесь дел прокурором на годы вперед. Мы будем ходатайствовать о присуждении Егору государственной награды». «Да ладно уж, какие там подвиги. Даже не отпиздил никого. Пардон за бедность речи. И награду не надо. Незачем излишнее внимание привлекать, а то... Только что в Москве засветился, теперь в Риге прям Джеймс Бонд, честное слово. Лучше бы не выпячивался. Это дело такое. Рядом с солнцем бывает очень горячо. Владимир Иванович, говорю я, только, пожалуйста, дело о похищении не нужно. У вас же материалов и так достаточно, а нам эта шумиха ни к чему. Тем более, главный злодей уже никому вреда не причинит». «Точно не хотите?» — спрашивает Смирнов. «Ирина Викторовна, не желаете расследования вашего похищения?» Она не знает, что ответить, не имея всей информации, поэтому смотрит на меня. «Точно, Владимир Иванович, абсолютно точно. Отвечаю за нее я». «Ну, хорошо, без проблем. Я все-таки, с вашего позволения, задам вам парочку вопросов, не для протокола, хорошо?» «Конечно, соглашаюсь я». «Ириш, ответишь, ладно?» Картина рисуется такая. Когда она ждала меня в гостиничном номере, в дверь постучали. На пороге стояло двое мужчин. Один похожий на боксера, а второй обычный, без особых примет. Спросили меня. Сказали, что из милиции. Типа выяснили у дежурной, что мы приехали вдвоем. Вот и хотели уточнить, не знает ли Ирина, где я. Она, разумеется, не знала, но они... Оттолкнув ее, вошли в номер. Боксер достал нож и сказал, что если она хоть пикнет, он ей всю рожу исполосует. Второй начал все обыскивать. Спрашивал про деньги, но она, естественно, ничего сказать не могла. Тогда они приставили ей к боку нож, прикрыв руку плащом, и вывели через служебный вход. Посадили в машину и привезли сюда. Она, как человек бесстрашный, непуганный, привыкший на высоте своей должности к безропотному подчинению, по пути попыталась закричать, но тут же получила удар по печени и больше уже не сопротивлялась. Здесь ее бросили в это помещение без окон, но с диваном у туалетной комнаты, и не тревожили. Только вечером принесли кусок сыра и чайник с водой. Все. Вот такая история. Ну и еще привели в соседнюю комнату поговорить со мной по телефону. Ответив на вопросы, мы прощаемся со Смирновым, и он многозначительно обещает еще поговорить со мной. Нас сажают в машину и отвозят в гостиницу. В номере порядок, горничная все прибрала. Спасибо ей большое. Ира сразу идет в душ, а я заказываю в номер еду и звоню Маркусу. Мы договариваемся вместе поужинать. Еду приносят быстро, и комната сразу наполняется неодолимыми, соблазнительными запахами. Из ванной выходит Ирина, замотанная в полотенце. Мокрая, босая, волнующая. «Что, сначала за стол или в постель?» — с улыбкой спрашиваю я. «Сначала», — отвечает Новицкая, превращаясь в обворожительную, но злобную ламию. «Ты объяснишь мне, что за херня здесь происходит? Ты что, КГБшник? Или, может быть, Мильтон? Почему ты постоянно куда-то вляпываешься? Что это за блядство, Брагин? Штирлиц, твою мать, малолетний!» Мне становится смешно. Во-первых, Мильтон. Откуда она выкопала это древнее замшелое словечко? Во-вторых, она очаровательно злится, по-домашнему, будто жена, отчитывающая накуролесившего давеча мужа. «Я не могу тебе всего рассказать, родная», — едва сдерживая смех, заявляю я. «Я дал подписку о неразглашении. Но поверь, все, что я делаю во благо нашей великой родины». «Да ну тебя, паяц!» — устало машет она рукой и набрасывается на латышский свекольник, а потом и бигос с котлетками. Большой картофельной, сваренной в мундире и сметаной. «Все», — говорит она, насытившись. «Теперь уходи, я спать буду. Ты тоже пойди к себе, поспи». Она сбрасывает полотенце и предстает чудесной нимфой, восхитительной и неприступной Афродитой. «Не вздумай», — предупреждает ее взгляд. Она грациозно изгибается и, чуть помедлив, ныряет под одеяло. «Разумеется, это специально, чтобы подразнить. Но ничего, я выдержу. Смотри, только сама не пожалей. Чем больше я жду, тем больше во мне накапливается сил. Я не иду спать. Отправляюсь бродить по улицам вокруг гостиницы. Я здесь лет 30 не был. Дохожу по Ленина до республиканского КГБ и поворачиваю направо на улицу Фридриха Энгельса. Тут повсюду Югендстиль. Модерн 19 века, башенки и лепнина, витиеватые орнаменты, скульптуры, каменные головы, растительные мотивы, причудливые окна. Но царит здесь не музейное благоговение, а повседневная обыденность, немного обветшалая и запыленная. Я прохожу два небольших квартала и останавливаюсь перед домом, который хорошо мне знаком. Здесь живет родной брат моей бабушки. Вон его окна на четвертом этаже. Отопление печное, вода в доме только холодная. В ванной установлен дровяной титан, а в комнате печь, облицованная кафелем цвета слоновой кости. Квартира коммунальная на двух хозяев. У него, поскольку он живет один, одна комната, но большая. С высоким потолком и тремя большими окнами. На кухне газовая плита и чайник с коротким широким носиком. На нем свисток. Сердце стучит не меньше, чем в западне у Кена. Я стою и смотрю на окна, так хорошо знакомые мне с детства. Где он сейчас? Дома? Что делает? Может, вышел за молоком? Вон туда, в молочный на углу. Там всегда были и молоко, и невероятно вкусные сливки. А часто бывали и лимонные творожные сырки. В детстве я их обожал. Может быть, он спустился во двор за дровами, и хорошо было бы помочь ему затащить их наверх. А может быть, я захожу в подъезд и словно получаю удар под дых. Запах. Я его помню. Его невозможно описать. Это запах старого дома и запах детства. Только здесь, только в этом месте пахнет так, как раньше. Сколько лет прошло, 30 или 40? А сейчас к тому старому примешивается еще и легкий запах дыма. Знаю, что не надо этого делать, но не могу остановиться. Ноги сами несут меня туда, в мое прошлое. Почему именно сейчас? Ведь до этого момента я постоянно откладывал встречу. Там, дома, мне тоже есть куда зайти и кого повидать. Но там я могу это сделать в любой момент, а здесь неизвестно, окажусь ли снова. Я подхожу к так хорошо знакомой мне двери и прислушиваюсь. Нет, ничего не слышно. Я стою, смотрю на эту дверь и не представляю, что буду делать. Не знаю. Рука тянется к звонку, но в последний момент я не решаюсь и отдергиваю ее. И вдруг за дверью раздаются какие-то звуки. Кажется, кто-то одевается и собирается выйти. Нужно срочно убежать. Я совершенно теряюсь, как ребенок, как мальчик, который последний раз был здесь много лет назад. Я делаю шаг назад, и дверь открывается.